Человек и среда его обитания от Земли до космоса. Человек, как и любое другое живое существо, имеет свою среду обитания, которая своеобразно преломляется в нем во взаимодействии всех его составляющих. В последнее время в науках о человеке все более начинает осознаваться факт влияния среды на состояние организма, психики, определяя собой чувство его комфорта или дискомфорта. Философское осмысление человека поэтому было бы существенно неполным без рассмотрения его в системе человек-среда. Абсолютно ясно, что среда в данном случае включает в себя прежде всего социальную среду, то есть общество, но не сводится только к ней, а является на самом деле более широкой. В силу этого она и неоднородна. Поскольку о социальной среде мы еще скажем ниже, постольку здесь мы сконцентрируем внимание на так называемой природной среде. Наша жизнь в большей мере, чем мы думаем, зависит от явлений природы. Мы живем на планете, в глубинах которой постоянно бурлит множество еще неизвестных, но влияющих на нас процессов, а сама она, как своего рода песчинка, несется в своих круговых движениях в космических безднах. Зависимость состояния организма человека от природных процессов, от разных перепадов температуры, от колебаний геомагнитных полей, солнечной радиации и так далее, выражается чаще всего в его нервно-психическом состоянии и вообще в состоянии организма. Разные места Земли оказываются более или менее благоприятными для человека. Например, воздействие благодатных для организма подземных излучений может способствовать освобождению от нервных стрессов или облегчению некоторых недугов организма. Большинство природных влияний на человеческий организм до сих пор остается еще неведомым, наука распознала лишь ничтожно малую их часть. Так известно, что если человека поместить в безмагнитную среду, он немедленно погибнет. Замечено, что общение с животными, как правило, благодатно отражается на самочувствии человека. Биомасса всего живого порождает особое биополе. Люди не устают от собак, кошек и других домашних животных. Они не испытывают никакого дискомфорта, столь распространенного в человеческом общении, от биополевого воздействия животных. Напротив, человек получает от них даже какой-то заряд энергии. Так установлено, что кошки и лошади снимают отрицательные стрессовые состояния человека. Следовательно, человек взаимодействует с природной средой не только на функционально-организменном уровне, но и на эмоционально-духовном. Кому неизвестно, например, благотворное эмоциональное воздействие, оказываемое на его психику чувством полного слияния с природой. Человек существует в системе взаимодействия всех сил природы и испытывает от нее самые разные воздействия. Душевное равновесие возможно только при условии физиологической и психологической адаптации человека к природному миру. А так как человек — это прежде всего существо социальное, то адаптироваться к природе он может только через общество. Однажды Гёте, вспоминал его личный секретарь Эккерман, велел принести и поставить на стол цветущий лавровый куст и какое-то японское растение. Он сказал, что оба растения воздействуют по-разному. Лавр успокаивает душу, веселит и ласкает ее, а японский цветок, напротив, ее печалит и огрубляет. «В общем-то, вы правы», — сказал Гёте. «Поэтому, вероятно, и считается, что растительный мир страны влияет на душевный склад ее обитателей. И, конечно, тот, кто всю жизнь живет среди могучих суровых дубов, становится иным человеком, чем тот, кто ежедневно прогуливается в прозрачных березовых рощах. Надо только помнить, что не все люди столь чувствительны, как мы с вами, и что они крепко стоят на ногах, не давая внешним впечатлениям возобладать над ними. Мы знаем точно, что помимо врожденных и расовых свойств, характер народа складывается в прямой зависимости от почвы и климата, от пищи и занятий. Надо также помнить, что первобытные племена в большинстве случаев селились на землях, которые нравились им, то есть где сама местность гармонировала с врожденным характером племени. Эккерман. Разговоры с Гёте. Страницы 301-302. Общественный организм действует в рамках природы, и забвение этого жестоко карает человека. Если ценностные ориентиры социума направлены не на гармонию с природой, а напротив изолируют его от нее, проповедуя уродливо разросшийся урбанизм, то человек, воспринявший эту ценностную ориентацию, становится раньше или позже жертвой своей собственной ценностной установки. Кроме того, у него образуется своеобразный средовой вакуум, как бы недостаток сферы деятельности, и никакие социальные условия не могут возместить человеку психологические потери, связанные с отчуждением природы. Будучи не только социальным существом, но и существом биологическим, человек точно так же, как он погиб бы без общества людей, погибнет и без общения с природой, и социальные и природные силы действуют в этом смысле беспощадно. Понятие среды не ограничивается только сферой Земли, но включает в себя и космос в целом. Земля не изолированная от Вселенной космическое тело. В современной науке считается твердо установленным, что жизнь на Земле возникла под влиянием космических процессов, поэтому вполне естественно, что всякий живой организм каким-то образом взаимодействует с космосом. Ныне наукой установлено, что солнечные бури и связанные с ними электромагнитные возмущения влияют на клетки, нервную и сосудистую системы организма, на самочувствие человека, его психику. Мы живем в унисон со всей космической средой, и любое ее изменение отзывается на нашем состоянии. Проблема вписанности живых организмов в контекст энергоинформационных взаимодействий, происходящих во Вселенной, в настоящее время интенсивно разрабатывается. Существует предположение, что не только возникновение жизни на Земле, но и ежесекундное функционирование живых систем не может быть отделено от их постоянного взаимодействия с различного рода излучениями, известными, еще неизвестными, но вполне допустимыми, идущими из космоса. Мы воспитаны на довольно ограниченном воззрении на жизнь, как на результат игры стихийных сил земного пребывания. Но это далеко не так. И что это не так, интуитивно понимали уже мыслители далекого прошлого, рассматривавшие человека в контексте всего мироздания, как микрокосм в составе макрокосма. Эта вписанность человека и всего живого в контекст мироздания, его зависимость от всех происходящих в нем событий, всегда выражалось и в мифологии, и в религии, и в астрологии, и в философии, и в научных воззрениях, и вообще во всей человеческой мудрости. Возможно, что жизнь в гораздо большей степени зависит от влияния сил космоса, чем нам думается, и динамика этих сил заставляет все без исключения клеточки живого организма, а не только сердце, биться в унисон с космическим сердцем, в бесконечной гармонии с небесными телами и процессами, и, разумеется, прежде всего, с теми, которые к нам всего ближе, с планетами и Солнцем. Ритмы космоса оказывают огромное влияние на динамику изменения биополей растений, животных и человека. Наше время характеризуется повышенным вниманием не только к космическим проблемам, но и в той же мере и к микромиру. Обнаруживается удивительное ритмическое единообразие, наводящее на мысль об универсальности ритмических структур. Видимо, существует относительно синхронное биение пульса в макро- и микромире, в том числе и в энергосистемах человеческого организма. В этом отношении нам представляются актуальными и прозорливыми идеи Циолковского, Вернадского и Чижевского. Их идеи, находящие постепенное признание в современной науке, заключались в том, что мы со всех сторон окружены потоками космической энергии, которые идут к нам через огромные расстояния от звезд, планет и Солнца. По мысли Чижевского, солнечная энергия не является единственным созидателем сферы живого на Земле во всех ее низших и высших уровнях структурной организации функционирования. Энергия безмерно удаленных от нас космических тел и их ассоциаций имела большое значение в зарождении и эволюции жизни на нашей планете. Все космические тела, их системы и все процессы, происходящие в беспредельных далях мироздания, так или иначе постоянно влияют на все живое и неорганическое на Земле, в том числе и на человека. Вернадский ввел термин «ноосфера», обозначающий сферу живого и разумного на нашей планете. Ноосфера является естественной средой человека, оказывающей на него формирующее воздействие. Объединение в этом понятии двух моментов – биологического – живое, и социального – разумное – и является основой расширенного понимания термина «среда». Нет никаких оснований считать ноосферу сугубо земным явлением, она может обладать и общекосмическим распространением. Жизнь и разум, видимо, есть и в иных мирах. Так что человек, как частица ноосферы, это социально-планетарно-космическое существо. Коль скоро среда оказывает решающее воздействие на человека, само это понятие должно подвергнуться тщательному анализу, не упускающему из внимания ни ее космический, ни ее природный, ни ее социальный компоненты.